и авторитарно реагировать на любые отклонения от нормы в поведении. Однако ограничения и наказания не будут правильной реакцией. Такие методы толкают ребенка в радушное объятие тех, кто не будет читать ему нотации. Самое лучшее противоядие – это свободное и честное обсуждение соблазнов и опасностей, которые встречаются на жизненном пути. Нам следует научиться слушать, поощрять наших детей, когда они делятся с нами своими переживаниями. От бесконечных нотаций дети устают, и самое важное – в результате перестают доверять нам. Мы помогаем ребенку думать и вырабатывать свои собственные критические суждения, если проявляем истинный интерес к его жизни. Временами подростки остро нуждаются в том, чтобы их вывели из ситуации, с которой они не могут справиться. Они обратятся за помощью к взрослым, если будут уверены, что их не станут наказывать. Надо создать такую атмосферу в семье, в которой ребенок без малейшей неловкости мог бы сказать: «Я хочу, чтобы вы запретили мне гонять на мотоциклах с другими. Я боюсь того, что они делают, но я не хочу, чтобы меня считали хлюпиком». Никакое обсуждение взаимоотношений между детьми не может быть полным без упоминания о тех из них, кто на разных стадиях своего развития совсем не имеет друзей. Некоторые дети, как и некоторые взрослые, живут такой богатой духовной жизнью, что временами они предпочитают оставаться наедине с собой. А некоторые просто порывают с друзьями, если те начинают их эксплуатировать. Я помню, когда моей дочери было 7 лет, она играла во дворе с компанией соседских детей. Неожиданно она всех их разогнала. Не подумав, я сказала: «Если ты так будешь делать, у тебя не останется друзей». «Но мне они не нравятся», — ответила она. «Они становятся слишком дикими, в игре и все ломают». Она была права, интуитивно осознав, насколько лучше быть одной, чем с людьми, которые тебе не нравятся. Большинство детей проходят через период, когда они отвергают попытки завязать дружбу со стороны других. Бывает и так, что их самих отвергают. Станет ли это серьезной проблемой или нет, зависит от реакции родителей. Если мы подавлены и напуганы подобным сообщением, ребенок считает, что он неудачник. Если мы считаем это естественным и убеждаем его, что это временное явление, он получает возможность попробовать еще раз найти друзей. Родители могут помочь детям сделать шаг навстречу новым друзьям, новым отношениям. Например, единственному ребенку, который слишком долго рос среди взрослых, полезно будет поехать в летний лагерь. Нужно поощрять намерение стеснительного ребенка пригласить одноклассника к себе домой. Организовать необычный день рождения тому, кто переехал на новое место, чтобы он мог пригласить новых друзей. Самая важная помощь, которую ждут от нас дети, не имеющие друзей, заключена в том, чтобы мы не проявляли тревоги по этому поводу. Припомните временные периоды одиночества в собственном детстве, которые вам удалось пережить. Потом вы приобрели близких друзей, которые разделяют с вами радость и горе. Чем больше мы будем экспериментировать, и чем большей свободой мы обладаем, чтобы испробовать все наши возможности, тем лучше мы узнаем самих себя и поверим в свои силы. Познав себя и став взрослыми, мы будем выбирать себе друзей более здраво и разумно. Когда я заканчивала 8 класс, мы с Дженни разошлись, и в мою жизнь вошла Милред. Она была больше похожа на меня. Наши родители были друзьями. Мы вместе с Милред присоединялись к различным компаниям, в которых наша неуверенность в себе нейтрализовалась тем, что мы общались с молодыми людьми, разделяющими наши интересы. Некоторые из дружеских отношений, которые завязались в последующие несколько лет, сохраняются более 40 лет. Но я помню Джин в совершенно особом смысле. Она была другой стороной меня —